Дмитрий Найденов. Система порядка. Книга вторая. Глава первая. Аурус. Дмитрий Волков. Забраться по стене и тихо ликвидировать охрану труда не составило, так как стена была всего 4 метра. Вот только исчезновение охраны быстро обнаружат. Значит, нужно ускориться. Внимание! Вы убили игрока второго уровня. Получено 20 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока второго уровня. Получено 20 очков опыта. Судя по сообщению, здесь низкоуровневые игроки, а моя способность забирает не менее 4 единиц здоровья в секунду. Если здесь большинство таких игроков, то за 5 секунд я их убью, и они не успеют поднять тревогу. Под действием артефакта бегу к казарме, сразу активирую способность. Внимание! Вы убили игрока второго уровня, получено 20 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока второго уровня, получено 20 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока третьего уровня, получено 40 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока четвертого уровня, получено 80 очков опыта. Объявления сыпались, не переставая. В то время, как я просто шел по коридору, приближаясь к первой двери в большую казарму. Дневальный даже не успел обратить на меня внимание, рухнув еще на половине пути, хотя и был четвертого уровня. Как и в первое мое посещение, рядом со входом находилась казарма с низкоуровневыми игроками. Во второй и третьей казармах игроки были не сильно выше уровнем, чем в первой, что подтверждает слова пленника о наборе из нулевок. Я боялся, что могут прислать отряд высокоуровневых игроков из других поселений, но они оказались занятыми на других направлениях, и это дает шансы нам захватить это поселение без больших потерь. 300 игроков даже не поняли, как лишились жизни, оставив в казармах только тела. Однако одной казармой здания здесь не заканчивались. Я решил в этот раз проверить их все. Маны было достаточно, так как практически не пользовался невидимостью, да и часть уже восстановилась. Для начала прошелся по периметру военного городка, убивая низкоуровневые патрули дистанционно, достигнув стоящих за казармой зданиями. Одно явно склад оружейника, а вот второе для офицеров, возможно, гостиница. Быстрая пробежка через освещенное пространство под действием артефактов. И я добрался до здания и притаился посередине его левой стены, чтобы захватить максимально большую площадь своим навыком. Внимание! Вы убили игрока шестого уровня. Получено 320 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока шестого уровня. Получено 320 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока седьмого уровня. Получено 640 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока седьмого уровня. Получено 640 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока восьмого уровня. Получено 1280 очков опыта. Когда пришло уведомление об убийстве игроков восьмого уровня, сработал мерзкий сигнал тревоги, похожий на гудок. Поняв, что смерти солдат обнаружили, секунду обдумывал, что делать, как ставни одного из окон внезапно распахнулись, и раздался крик. «Он здесь! Бить по площадям и во все подозрительное! Противник использует неизвестный артефакт!» Следом из окна вылетают несколько огненных шаров, которые разлетаются по территории части, поджигая небольшие постройки и заготовленные костры. Чтобы убить игрока восьмого уровня, мне нужно не менее 5 минут, а для девятого уже 10 минут. Столько времени находиться на открытом пространстве довольно опасно, поэтому, активировав артефакт невидимости, устремляюсь к стене и с помощью крюка с веревкой за 10 секунд перебираюсь на другую сторону. Дальше бегу в направлении того места, где я попал в город. Однако там уже суета, и бегают стражники, солдаты и непонятные игроки. Внимание! Вы убили игрока первого уровня. Получено 10 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока второго уровня. Получено 20 очков опыта. Пока бегу, уведомления продолжают сыпаться, а я думаю, как выбраться. В принципе, я могу спрятаться и внутри поселения, чтобы завтра напасть изнутри, посеяв панику и проконтролировав атаку моих солдат. Поэтому нахожу небольшой склад и, воспользовавшись тем, что охранник, открыв дверь, вышел наружу выяснить, что происходит, забежал внутрь и, пробежавшись вдоль стеллажей, забрался на один из них. Суета продолжалась еще долго. около 2 часов, но потом начала снижаться. До рассвета еще много времени, а значит, успею выспаться и согласовать план завтрашней атаки. Тянуть с ней не стоит. Кто знает, когда сюда отправят войска для усиления и какого высокоуровневого игрока с навыками поиска закинут. Проверять это мне не хотелось. Пока решил глянуть, что у меня по очкам опыта. Текущие очки опыта. 78 810 / 81 820. До следующего уровня мне не хватает около 3000 очков, что довольно немного, и набрать их в поселении труда не составит. Да и хочется уже довести харизму до 10 уровня. Поэтому решаюсь еще на одну вылазку. Благо, у склада есть второй выход, который просто закрыт на засов. И если не шуметь, то охранник не поймет, что кто-то вышел отсюда. Мана уже полностью восстановилась, а значит, можно опять устроить несколько диверсий. Здесь мне приходит наглая идея опять атаковать мэрию поселения, где явно живет руководство поселения. Добраться труда не составляет, просто пробежать по улице под действием невидимости и спрятаться на время за мусорным контейнером, чтобы не тратить лишнюю ману на артефакт и спокойно осмотреть здание. Лучшим способом почти полностью накрыть его — попасть в его центр. Только вот там окажусь в ловушке, а если опять расположусь у стены, то мне не хватит маны, чтобы находиться под невидимостью. Тут взгляд цепляется за крышу, и ухмылка появляется на моем лице. Здание двухэтажное, крыша покрыта черепицей, но имеет надежные свесы, за которые можно зацепиться крюком, а потом и взобраться на нее. Скаты у крыши пологие, и есть чердачные окна, куда можно попробовать залезть. Если расположусь там, то меня точно не найдут, а я смогу накрыть все здание. Если удастся убить нескольких руководителей, завтра это может сильно помочь во время штурма. Я уже отправил свой план нападения и утром обсужу его со всеми. А пока можно заняться диверсией. Забраться на крышу удается без проблем, с первого раза закрепив крюк с веревкой. На шум из-за угла выходит охранник, но я уже взобрался на крышу и затаился под невидимостью. Дождавшись его ухода, осторожно пробираюсь по поскрипывающей черепице к слуховому окну, которое прикрыто рейками. Достав нож, аккуратно отковырял их и пробрался внутрь, где было совершенно темно, практически на ощупь, добираюсь примерно до середины и активирую вампиризм. «Внимание! Вы убили игрока 4 уровня!» Получено 80 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 5 уровня. Получено 160 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 6 уровня. Получено 320 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 7 уровня. Получено 640 очков опыта. Внимание! Вы получили 15 уровень. Вам доступны 3 очка характеристик и 1 очко навыка. Доступны очки опыта 760 / 162 640. Достигнув 15 уровня, игрок может за один раз распределить все свободные очки характеристик и навыки. «Тревога! Аномальная зона! Всем покинуть здание и окружить его!» Раздается крик, который меня совсем не радует. Но новый уровень я взял, а значит, достиг своей цели. «Внимание! Вы убили игрока 8 уровня. Получено 1280 очков опыта». Как только слышу шум выбегающих на улицу людей, отключаю вампиризм и продолжаю лежать, не двигаясь, прислушиваясь к крикам на улице. То, что обсуждали находящиеся на улице, меня не радовало. Разговор на повышенных тонах шел о том, чтобы сжечь все здание, окружив его плотным кольцом солдат. Сколько их собралось на улице, я не знал, но по увеличивающемуся шуму было понятно, что не один десяток. Пока выдалась свободная минута, вкладываю доставшиеся очки характеристик в харизму, доводя ее до 10 единиц, а навык вкладываю в вампиризм. Имя героя — Дмитрий Волков. Специализация героя — выживание, скрытый маг. Гроза римлян. Уровень героя — 15. Очки опыта — 760 / 162 640. Очки навыка — 0. Свободные очки характеристики — 0. Сила — 11, ловкость — 10, выносливость — 10, интеллект — 11, мудрость — 12, харизма — 10, удача — 10, здоровье — 5121, мана — 3136. Физическая атака 5, броня 3. Ваша кожа прочная, и обычным ножом ее не пробить. Защита 3. Низкоуровневые игроки без оружия не нанесут вам урон. Магическая атака 5. Магическая защита 7. Вампиризм 6. Меткость 0. Инвентарь 16 ячеек. Навык. Магический щит. Первый уровень. Затраты. 3 маны в 1 секунду. Магическая атака. Ледяная стрела. Урон плюс 20. Затраты маны на одну атаку. 20 единиц в данный момент. С повышением маны можно изменить мощность атаки. Вампиризм. Пассивный навык. 10 уровень. Урон 512 единиц в минуту. Радиус действия 30 метров. Восстанавливает здоровье 512 единиц в минуту. Вы можете выбирать, на кого будет направлено воздействие навыка. Способность достигла 10 уровня, и для следующего необходимо 2 очка навыка. Теперь вам доступно гипнотическое воздействие взглядом на игроков ниже вас уровнем в 2 раза. Способность «Паралич и ужас» сильных противников выше вас уровнем. Они парализуют, а слабых обращают в бегство. Способность потребляет ману 5 единиц в секунду, радиус 30 метров. Не распространяется на членов клана и ваших союзников. Регенерация 2 уровень, мгновенное заживление мелких ран, останавливает кровотечение. Ускоренная регенерация крупных ран в 4 раза быстрее, расходует ману вариативно. Общие показатели меня порадовали, только вот никакого бонуса за достижение всех характеристик 10 единиц мне не дали. Но стоило об этом подумать, как выскочило новое объявление. Внимание! Все ваши характеристики достигли 10 единиц. Теперь даже прямой удар в сердце не убьет вас. Тело перенаправит трансформацию. На некоторое время вы можете потерять сознание от перестройки вашего тела. Вы теперь не совсем человек. Ваш вампирский навык дает вам взрывную регенерацию, но взамен будете испытывать сильнейший голод и жажду крови. Не успел прочитать всплывшее сообщение, как мое тело выгибается дугой от боли. А я прикусываю ладонь, чтобы не заорать, после чего действительно теряю сознание. Очнулся и не сразу понял, что вокруг происходит. Вокруг дым, глаза щиплет, и раздается странный треск. Только через несколько секунд вспоминаю, где нахожусь и что вокруг происходит. Эти идиоты решили сжечь свою мэрию, чтобы попробовать убить меня. И в чем-то они правы, но я тоже не так прост, как им кажется. Быстро пробираюсь к слуховому окну и вижу пламя, которое начало распространяться по стенам всего дома. Снаружи видна вереница солдат, окружившая здание сплошной стеной, а за ними стоит несколько отрядов небольшими группами игроков. Активирую невидимость. Внимание! Работает блокировка магии. Все активные способности заблокированы. Похоже, я оказался в ловушке, и нужно искать способ выбраться отсюда. Хорошо, что вовремя прокачал все характеристики, но если бы не гнался за очередным уровнем, мог попробовать сбежать из поселения. Однако поздно думать, нужно действовать. Огонь очень быстро распространяется, и нужно на что-то решаться. Тут неожиданно пришло уведомление в виде сообщения с пометкой «Очень срочно». Отмахиваюсь от неожиданного сообщения и, достав из инвентаря щит, цепляю его на левую руку, на пояс вешаю меч, убранный, чтобы не мешался, а в руку беру копье, после чего вылезаю в слуховое окно. Активирую пассивную способность «Вампиризм», после чего кричу «Паралич!» и прыгаю вниз. Второй этаж для моего усиленного тела вообще не замечается. Как с табуретки спрыгнул. Скорость реакции резко возросла, поэтому падал, как в замедленной съемке, сразу отметив, что навык паралича не сработал, хотя надеялся, что он сработает. Без него шансы спастись не такие радужные, как рассчитывал, но отступать уже поздно. Приземляюсь, кувырок в сторону и метаю копье, что есть силы, стоящего во втором ряду игрока в богатых доспехах, вложив в бросок все силы. Внимание! Вы убили игрока 10 уровня. Получено 2650 очков опыта. Это я удачно попал, и ведь убил с одного раза. Размышлял я, сделав перекат в сторону и выхватив меч. Рывок вперед, подныриваю под одно копье, отталкиваю щитом второе, ногой отвожу третье, делаю 2 размашистых удара из стороны в сторону, прорывая первый круг обороны. Внимание! Вы убили игрока 6 уровня. Получено 320 очков опыта. Внимание, вы убили игрока 6 уровня. Получено 320 очков опыта. Внимание, вы убили игрока 6 уровня. Получено 320 очков опыта. Сразу три игрока 6 уровня лишились головы. А ведь они на уровне глав клана в нашем поселении. Неужели я стал настолько быстр? Здесь мне в плечо вонзается стрела, вызвав волну боли. Но я не обращаю внимания и несусь вперед. Мне нужно вырваться из зоны действия блокировки магии. Внимание! Вы убили игрока 2 уровня. Получено 20 очков опыта. Посыпались объявления, и часть игроков стала падать на землю. Тут вижу игрока, сформировавшего огненный шар в руке и запустившего в мою сторону. Щит! Активирую я, и он срабатывает. Значит, я прорвался в зону блокировки магии, и можно использовать свои способности. Ужас! Кричу я, и в этот момент в мой щит вонзается огненный шар размером с мяч. Вспышка! И меня отбрасывает назад, одежда обгорает, а кольцо на руке осыпается. Это значит, сработало два щита. Мой личный магический щит в кольце. Это какого же уровня маг атаковал? Нужно его сейчас убить или отступить, пока меня не достали. Меня меч на копье и с силой бросаю в мага. Но копье ударяется о невидимый щит, взрываясь облаком мелких щепок. Значит, нужно бежать, раз не удалось его достать. Делаю длинный кувырок, прикрываясь группой солдат, в которых вонзается следующий магический шар огня, раскидав их стороны. Но прячусь за ними, активирую артефакт невидимости и бросаюсь в другую сторону. Маг продолжает обстреливать то место, где я исчез, безуспешно пытаясь достать меня. «Все! Огонь по площадям! Взяться за руки! Никого не пропускать! Он где-то здесь!» — кричит маг, но я уже фактически спасся, так как часть людей начинает разбегаться от охватившего их ужаса, бесконтрольно мечась из стороны в сторону, а часть продолжает падать, теряя жизненные силы. «Внимание! Вы убили игрока 3 уровня. Получено 40 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 4 уровня. Получено 80 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 5 уровня. Получено 160 очков опыта». Лагерь клана «Волки». Кирилл. «Кирилл, там новичков в лесу нашли из недавно попавших. Они интересные новости рассказывают. Тебе обязательно нужно послушать», — произнесла Ольга, входя в палатку, где я собрался спать. «Хорошо, давай веди сюда. Уверен, что просто так ты беспокоить не будешь», — ответил я, садясь за небольшой стол, сколоченный из грубых досок. Через пару минут привели испуганную девушку, лет 20, которая вела себя очень настороженно. «Лиля, расскажи все, что ты рассказала мне. Не бойся, тебя никто не обидит. Даю слово», — произнесла Ольга, подтолкнув девушку к столу. «Я это... сегодня только попала в игру и сразу не смогла выбраться. Так вот, я из Бразилии, мне 16, и приставку мне купили родители на последние деньги. Суть в том, что в Европе что-то случилось. Какой-то коллайдер неправильно стал работать, и он отключает все электричество, технику, а сложные физические процессы работают по-другому. Пятно этого пространства постоянно расширяется, и через пару месяцев на Земле откажет вся техника». «Да, оружие перестает стрелять, что-то там с порохом и физическими процессами, которые перестают работать. Те страны, которые уже накрыла эта волна, скатываются к анархии. Правительство не справляется с ситуацией. Везде начались массовые беспорядки с большим числом жертв. В Париж прилетал на планере доброволец и снял на старую камеру жуткие вещи. Там люди дерутся друг с другом за еду и ресурсы. Власти нет совсем». Одним словом, анархия. Но он зафиксировал работу магии у некоторых людей, поэтому всем рекомендуется до наступления апокалипсиса попасть в мир Аурус и попробовать прокачать разные способности. Возможно, это поможет выжить в будущем, — рассказала девушка. Эту информацию нужно срочно донести боссу. Присмотри за ней, уверен, он захочет с ней поговорить. Только держи ее отдельно от всех, не нужно наводить панику раньше времени, — сказал я Ольге, а та с пониманием кивнула мне и вывела девушку из палатки. Ну а я стал писать срочное сообщение главе клана. Он внушал какое-то уважение, явно не так прост, как кажется. Да и уровень у него невероятно высок. Настолько, что даже боюсь представить разницу наших с ним показателей. Ведь он всего добился сам, а не как чиновники поселений, убивая преступников и приведенных им зверей».